Глава 29. Неожиданность. Длинная и мучительная полоса оказалась совсем не скучной. Это было ее единственным преимуществом, потому что после бесконечных прыжков и подтягиваний болели не только руки, но и все тело. Бесконечными прыжки оказались лишь потому, что Гоша не подсказывал, что и как можно пройти. Оказалось, что тренировочные коридоры полны подсказок. Где-то прячется едва заметный выступ, а где-то наоборот. Усложняя процесс, он находится на видном месте, но надо додуматься, как его использовать, чтобы не попасть в ловушку. Так что я успел несколько раз сорваться, ободрать пальцы, сбить колени, едва не порвав форму, выданную мне Гошей. А под конец полосы препятствий просто лег, не в силах вдохнуть. «За что?» – выдал я, чувствуя, что даже кончики пальцев начинают покалывать. «За что мне все это?» «Вот ты бы мог Вадима выбрать. У него роль попроще. Требования пониже, но стреляет он тоже метко. Чашки разбивает одним выстрелом», — попробовал пошутить я, но в боку кольнуло так, что желание шутить отбило начисто. «Завтра же выходной, да?» «Завтра работаем», — ответил Гоша. «Труд сделал человека человеком. А глобальное потепление избавило от необходимости брить все тело. Вот никак ты не угомонишься, а? Может, еще разок тебя прогнать? Тогда завтра за книгой пойдешь один. У нас что, есть план?» «Есть. Книга будет выставлена в палатах, на втором этаже. Нет ничего проще, чем купить билет, прийти туда, дождаться, когда никого не будет в комнате, стащить ее и выйти. Пусть даже и в окно. Второй этаж. 4 метра. На руках повиснуть. 2 с копейкой. Проще простого». «Класс. А потом по карточке тебя найдут», — заявил я. «Наличными», — возразил Гоша. «И уйти пешком». «Именно. Потеряться на улицах. Старогончарная, Никола-Галейская». С видом, как будто произносил название десертов, выпалил Гоша. «Тебя послушать так страшно становится». Я помотал головой. Слишком все просто получалось. «Неужели там не будет охраны?» «Ну, как всегда, рамки на входе. И не более того». «Но и не менее». «Блядь, тебе всегда надо последнее слово сказать». «Это все от усталости». «Хуй***лости. Машину за 2 километра оставить, и легко потеряемся». «Рюкзак. Кто будет искать книгу?» «Если она стоит 2 миллиона, то искать ее будут все, кому не лень», — возразил я. «Еще в ней может стоять датчик слежения». «Блин, точно!» — спохватился Гоша. «Как же это я не подумал? Ай-яй-яй!» «Издеваешься?» «Нет, пародирую твои методы», — посерьезнел он. «Размагнитить такой датчик, как 2 пальца». «Тогда смотри, план такой». «Ой, Гош, ты тут?» — раздался голос Алины. «Я заметила твою машину». «Да-да, мы тут», — крикнул он. «Работаем тут! С новеньким, что ли?» Сама Алина показалась быстрее, чем мы смогли услышать ее шаги. В обтягивающей спортивной форме она смотрелась куда интереснее, чем при нашей первой встрече. Я даже голову приподнял, чтобы посмотреть на то, как невысокая девушка выглядит. Бедра круто выделялись. Плечи, правда, были немного широковаты. Но майка обхватывала грудь очень даже эффектно. Небольшая, упругая, без лифчика, Но утянутая майкой-маломеркой, она не смотрелась совсем уж по-девичьей невинной. В то же самое время она не была закачанной в грудину Шварценеггера или Джонсона, сохранив свой привлекательный женский вид. Плечи, правда, были широковаты, заметил я во второй раз подряд. «А, новенький!» Она улыбнулась довольно мило для человека, который явно тягал штангу весом больше моего. «Не жалеешь, что выбрал Гошу?» «Боюсь, если поменять напарника...» Начал я, но он меня перебил. «Только в мешке отдам!» «Неужели хорош?» – удивилась Алина. «Средней паршивости. Не безнадежен», – оценил меня напарник. Из-за усталости я едва удержался от того, чтобы спросить, не шутит ли он. «Повезло тебе. А мог бы и мне достаться». «Может быть, и достанется. Ему хотят мирную работенку дать». «По клавиатуре стучать, как и полагается писателю?» – фыркнула Алина, оценивающе пройдясь по мне глазами. «Тоска! То ли дело!» «Не всем такие дела, как у нас, интересны!» Мягко осадил ее Гоша. «Ну, тогда еще встретимся как-нибудь!» Девушка сделала прощальный жест пальчиками и ушла колотить грушу. Я следил за ней, пока покачивающаяся попка видом, как спелый орешек, не исчезла за поворотом. Через половину минуты раздались звуки шлепков и удары по груше. «Знаешь историю про сильную девушку и красивого парня?» – спросил меня Гоша. «Нет», – ответил я. «Расскажешь?» «Ты же понимаешь, что парень рано или поздно в больнице окажется?» «Потому что она его придавит?» «Нет, булки оторвет!» Считая, что это смешно, фыркнул Гоша. Я даже привстал. «Крайне неприятно. Потому-то я надеюсь, что ты никогда не почувствуешь этого. Ты лучше расскажи, что у вас с новичками вообще происходит. Куда деваются люди? Что с ними происходит?» «Перекур?» С притворной усталостью спросил меня напарник. «Думаю, я заслужил перекур хотя бы тем, что притащился сюда в такую рань». «Рань? Лин, слышала?» — крикнул Гоша через весь зал. «Он это время ранью называет!» «Дворянчик!» — крикнула девушка нам. «Зашибись вы порешали!» — оскорбился я. «Обидно?» «Смотри, что получается, напарник!» Гоша еще раз осклабился, а потом начал свой рассказ. «У меня было уже три напарника. У Алины минимум двое. Кто-то у Вадима был. А ведь еще были старички, у которых их имелось куда больше». «Куда же делись старички?» Осторожно спросил я, опасаясь услышать ответ. «Ну, сдохли. Куда делись? Что за вопросы?» «Может, переметнулись или сбежали, ушли на покой или за границу свалили?» Накидал я вариантов. «С фантазией все хорошо», — продолжил Гоша. «Были и такие, и сякие. Но один-два, остальные погибли». «Вовремя ты меня предупреждаешь, конечно», — протянул я. «А то ты не понял, что наша работа и опасна, и трудна. И кто из нас тут с фантазией?» «Это всего лишь хороший культурный уровень», — ответил мне Гоша. «Могу тебе сказать, что от пули гибнет лишь малая часть наших». «Веришь или нет, не успокоил. Совсем». «Значит, ты не хочешь узнать, как они погибли?» «Почему нет?» «Не хочешь», — отрезал Гоша. «Просто знай, что работа сложная. И не так важно, что ты будешь делать. Будешь ты ходить со мной, катать на машине, развозя кого-нибудь, сидеть в офисе или дома, колотя по клавиатуре. Разницы особой нет. Если до тебя доберутся, сам знаешь, какой исход будет». «Так мне, наверное, надо иметь какое-нибудь средство защиты?» Это ты к Ефимычу обратись. Если он сочтет, что оно тебе требуется, то поможет. Сделает тебе разрешение, опыт в службах, если без этого никак. Очень надеюсь, что сделает. Почти пролепетал я. А я надеюсь. Грозно, как суровый учитель, заявил Гоша. Что сегодня ты хотя бы половиной пуль в мишень попадешь. Идем. Благодаря внезапному визиту я получил возможность передохнуть. Хотя бы ушла дрожь из рук. Да и ноги держали меня лучше. Но общая усталость никуда не делась. Когда я спросил, сколько времени, Гоша сердито на меня посмотрел. 7 утра. Еще только? Уже? И он протянул мне зиг. Попробуй. Может, чуть более тяжелый ствол в твоих руках будет стрелять более метко? Не знаю, что помогло больше, но вариантов было всего 2. Другой пистолет и мое страстное желание научиться стрелять, чтобы не сдохнуть, как предыдущие новички. В итоге кучности стрельбы я не достиг, но зато попал в мишень не 2 раза, а 7 из 9. Не талант, но явно прогресс. Процедил сквозь зубы Гоша, изучая мишень. В стоячую мишень промазать 2. Что, опять плохо? Психанул я. Всегда есть к чему стремиться. Мы продолжили тренировку, поливая свинцом мишени. Поливали нещадно. Гоша то и дело ставил какие-нибудь дополнительные задачи. То отстреляться как можно быстрее, то держать пистолет одной рукой, то присесть. Тут наша деятельность стала гораздо разнообразнее. «Ладно, отдыхай», — сказал он, когда часы показали 11. «Палец, если еще гнется, может, сочинишь чего». И он отправил меня в душ. Наверняка решил, пока я буду занят, уединиться где-нибудь с Алиной. Не зря же она сюда пришла именно в то время, пока Гоша со мной тренировался. Тюбик с заживляющей мазью на сей раз мне не достался. Похоже, использовать его – действительно дорогое удовольствие. Я поймал себя на мысли, что начал ворчать. Пока про себя. Надо избавляться от этой привычки. Дверь в душ приоткрылась, впустив холодный воздух. Я напрягся. Принимать душ вместе с Гошей я никак не планировал. «А, ты тут», – сказала Алина. Я, как нормальный человек, зажмуриваться даже не подумал. «Сама пришла?» «Как видишь». Я протер лицо. «Вроде бы как повернуться спиной». Но история про разорванную задницу меня напрягала сильнее. Не хотелось подставлять место, которое смотрелось явно слабее, чем у Алины. Та подошла ближе. «У нас тут общий душ». «Я заметил». Вздрогнул я, когда она встала в метре от меня, но так и не смог не рассмотреть ее получше. Раскачанные девушки в жизни мне не попадались. «Ты же не против?» — спросила она. «Нет», — ответил я, решив, что она продолжает говорить про душ. «Прекрасно», — с облегчением произнесла она, тут же протянув руку к моей промежности.